об уфимском разбойнике, лавочнике Булакулине. Впервые опубликовано в газете «Наш путь», номер 49, от 9 марта 1919 года. Фельетон написан Гашиком на русском языке, публикуется по тексту газеты «Наш путь». Есть разбойники, которые действуют топором, обухом. Лавочник Булакулин действовал спекуляцией, и никто из разбойников не относился так легко и насмешливо к своим жертвам, как он. На базаре платишь за пуд картофеля 6 рублей, а у него за фунт 1 рубль 50 копеек. Смотришь с ужасом на картофель и думаешь, что вот-вот он скажет своей жене насчет тебя. Гляди-ка на мерзавца, точно сгорает страстью к картошке. В своей лавке он является деспотом. Покупатель в его глазах дрянь, а он, смотря на испуганную бакалейную публику, говорит: «Тяжело мне возиться с этой сволочью». А вечером, считая кассу, все эти драные рубли, марки, пятерки, купоны и грязные теренки, которые обобрал он с рабочего народа, вздыхает: «Ах ты, работа моя неблагодарная!» И в это время у него лицо убийцы, не понимающего своего преступления. Но в лавке его капризам нет конца. «Недогляденье тут, коли купить не хочешь», — говорит он старушке, которая не может встать с места, потому что он ей сказал, что фунт постного конопляного масла стоит 40 рублей. «Зачем стонешь? Родить, что ли, собираешься?» «Да разве вы не слыхали, — обращается он к публике, — что теперь в Москве фунт стоит 100 рублей?» Все знают, что толстый разбойник врет, но их участь в его руках. Ошеломленные они ждут, что скажет он дальше. Старушка собирается прийти в чувство. «Берите по 40 рублей фунт конопляного масла, — слышится тихий голос кровопийцы. — Не то завтра будет 48 рублей». «Это спекуляция», — сказал кто-то. «Не мурлыкай, братец мой, какая тут спекуляция? Морозы страшные, каких Уфа еще не видела. Гражданская война. Если захочу, и 52 рубля за фунт заплатишь. Наше дело купеческое, маленькое. Ты нам деньги, мы тебе товар». 30 рублей даю за фунт», — говорит несмелым голосом кто-то из публики, как бы опасаясь, что за это слово поведут на плаху. «Издевайся», — отвечает лавочник Булакулин, — «30 рублей за фунт конопляного масла. Уничтожить меня хотите? Сделать нищим, что ли? Хочешь, чтобы я утопился? Ведь у меня часть ребятишки есть». Бакалейная публика понимает, что все пропало, и покупает фунт конопляного масла за 40 рублей. «Почем колбаса?» — спрашивает новый покупатель. Лавочник долго молчит и чешет затылок. Неделю тому назад колбаса продавалась по 3 рубля фунт, в среду 12 рублей, в субботу 16 рублей, а сегодня в понедельник... Вопрос тяжелый. «Это самая хорошая колбаса», — рекомендует он, — «смесь лошадиного мяса с мукой. Это настоящая краковская. Цена 22 рубля за фунт». Лавочник Булакулин опять слышит слово «спекуляция» и обиженным тоном твердо заявляет: «Говорите, рассуждать вам нечего. Вы посмотрите в Уфе, как в других бакалейных лавках. Разве мне ради вас обанкротиться, что ли?» В полном восторге бывал обыкновенно лавочник Булакулин, когда его кто-нибудь спрашивал, нет ли спичек. Первый ответ его был самый неутешительный. «Можете из меня щепы щипать, а спичек не найдете. Не стоит продавать, цена очень высокая. Я сам покупал десяток за 120 рублей». В амбаре у него спрятаны два ящика еще от того времени, когда коробка стоила копейку. «Если хотите, я вам могу отпустить», — предлагает дальше кровопийца, — «коробку за 12 рублей». «Не хочу, не надо». Лавочник Булакулин потрясает кулаком. «Какой неблагодарный народ, харя! Испуганный уфимский обыватель машинально вынимает из кармана 12 рублей, берет коробку спичек и шепчет: «Простите меня, окаянного, больше не буду дразнить», и выбегает из бакалейной лавки с убеждением, что случайно спас себе жизнь. Никогда в жизни мне не было страшно. Только один раз. Это было в лавке Булакулина. При воспоминании об этом случае еще сегодня у меня бегают мурашки по телу. Я пришел в этот страшный день спросить в бакалейной лавке Булакулина, сколько стоит холодная котлета, которую я видел среди сыра и колбасы. 20 рублей, — сказал Булакулин таким страшным голосом, от которого у меня зашевелились волосы на голове. В этом было все, и руки вверх, и удар обухом, топором. Далее ничего не помню. Лежу в лазарете, и врачи говорят, что у меня воспаление мозга. Вчера я спросил санитара, что случилось с лавочником Булакулиным. Говорят, что его за спекуляцию расстреляли, и что он упорно молчал, и только перед смертью, когда он уже стоял у стенки, спросил себя: «А может быть, я очень дешево продал колбасу? Может быть, спрятав ее, я бы нажил на 2000 рублей больше?»